Глава 31. Таисия, у тебя есть я. Эти простые четыре слова действуют на меня как пилюля. Сладкая и такая важная. Нужная сейчас. Наслаждаясь теплыми объятиями Вани, я вспоминаю наш последний разговор в квартире у Яны Альбертовны. Тогда я принимала решение головой. Мне было жутко страшно совершить ошибку. Я выбрала московскую жизнь, Адель, не принимающую Соболева по своим причинам. Работу, на которой старалась соответствовать корпоративным правилам. Я выбрала то, что приобрела за последние 2,5 года одиночества. Сейчас, спустя 2 недели, судьба наглядно показала мне, ничего вечного в этом мире нет. Кроме, пожалуй, любви. И, может быть, правильный выбор в той самой легенде про 3 девочек – это вставать и идти дальше, не оборачиваясь. Но ведь не всегда все должно быть так, как доктор прописал. Возможно, стоит признаться хотя бы себе, что Таисия Соболева просто любит. Камни. И вернее, один конкретный камень. Большой, сильный, с зелеными, завораживающими глазами, которые достались по наследству нашей маленькой дочке. С ямочкой на щеках, которых он стеснялся в подростковом возрасте так, что целый год не улыбался. С его этой олимпиадой по географии. Умиротворенно вздыхаю, счастье растекается по венам, расползается по коже, заполняя каждую клеточку. Да-да, я люблю этот камень с горячей душой. С его ошибками, с его иногда непонятным, слишком рациональным для меня восприятием этого мира, с ужасно раздражающей порой упертостью и десантной выправкой. Даже с сигаретами, хоть это и не самая полезная привычка. С тем, что Ваня такой, как есть, всегда добивающийся цели, даже если просто решил лечь на дороге и ждать, пока об него споткнуться. Мудрый, заботливый, иногда сомневающийся в себе. Все это только делает его реальнее. Реальность бьет по мозгам, окутывает сумасшедшим восторгом. Будоражит, волнует. Я, как снежная королева, весь день сражающаяся с Каем и Гердами в офисных креслах, оттаиваю в сильных мужских руках. «У тебя есть я. Всегда». Хрипло повторяет Ваня и уверенно приподнимает мой подбородок пальцами, заставляя посмотреть на себя. «Буду знать». Проникновенно шепчу. Я наконец-то смотрю в его блестящие глаза открыто и доверчиво. 1 секунда, 2, 3. Дальше вспышками. Когда горячие губы накрывают мой рот, в груди ощущаю хлопок. Наверное, так взрываются остатки сопротивления. Последние сомнения, которые когда-нибудь вновь появятся. Появятся и рассеются с его поцелуями, такими, как сейчас, бесцеремонными и жадными. Я перемещаю ладони, оглаживаю скулы, нетерпеливо и сбивчиво запуская пальцы в его короткие волосы на затылке. Обнимаю крепкую шею, перехожу к каменным плечам. Не сдерживаюсь. Я так долго хотела это сделать без опутывающих веревок прошлого. Так мечтала. Ваня искал меня, страдал, потом пытался построить свою жизнь. Я тоже только при этом вынашивала, рожала и воспитывала нашу дочь. Мы встретились и оба решили отпустить друг друга. Навсегда. Потом официально развелись. Это было чудовищно больно. Только тот, кто ставил в паспорте безжизненный черный штамп, а расторжение брака знает, насколько это мучительно. Мы, черт возьми, кажется, много ошибались. Ходили по кругу, выбирали других и другое раз за разом. Может, что-нибудь в этом мире осталось и для нас двоих? Совсем немного. Малая Толика. Только не думай ни о чем-то. Просит Ваня, на секунду прерываясь. Не сомневайся в нас. Я отчетливо киваю, не буду, обещаю, не буду, тянусь за новым поцелуем, еще более жарким, кажется, даже воздух становится вкуснее, а краски ярче. Его ладони опускаются на мои ягодицы, сжимают их через ткань юбки, ласкают, скользят чуть выше и стискивают талию, даже если задаться целью включить мыслительные процессы. У меня не получится. «Мама!» Доносится требующий внимания голосок. Поспешно отстраняюсь и смотрю на дочь, застывшую на пороге гостиной с игрушкой в руках. Алиса выглядит изумленной, наблюдает за нами внимательно. Давно она здесь? Мы с Ваней обмениваемся этим вопросом без слов, просто взглядом. Неловко становится, тут же, поправляя одежду, подхватываю дочку на руки. Целую, прижимаю к себе. Губы неистово горят, во рту вкус Соболева. Я хочу еще. «Пойдем купаться?» Поспешно спрашиваю Алису, поглядывая на часы. «Можно? Я сам ее искупаю», — предлагает Ваня, не сводя с меня глаз. «Кстати, Адель сегодня переночует у подруги». Я стреляю в него коротким взглядом, вспыхиваю, как спичка, просто за 1 секунду сгораю, пока он смотрит. Я знаю, она написала мне смс-ку, я перезвонила, и мы немного поболтали. Ваня приближается и тянет Алису к себе, задевает при этом грудь, и я не отшатываюсь, как раньше. «Хочу остаться у вас сегодня». Он четко произносит. Без вопроса, просто как данность. Включает свой напор. Постелю тебе у Адель. Бросаю в широкую спину и закусываю губу. Любуюсь тем, как он смотрится в одних брюках. Давно такого не видела. Ваня оборачивается, ловит мою подачу, включается в игру. Уверен, твоя сестра будет не против. Подмигивает. Слышал, я у нее в любимчиках. Она вообще твоя фанатка, Соболев. Закатываю глаза. Ага, скорее хейтер. Бурчит, но смеется. Я по-дурацки улыбаюсь, иду в комнату и быстро переодеваюсь в пижаму. Ничего особенного, шелковый шорт с майкой. Сама себя подгоняю, перестилаю постельное белье в комнаты у сестры, на кухне убираю последствия обеденного боя с борщом и загружаю посудомойку. Готовлю для Алисы кефирчик на ночь, пока она, распаренная и сонная, пьет его из поильника. Мы продолжаем обмениваться с ее отцом многообещающими взглядами и изредка колкостями. Дочка словно чувствует повышенный градус в квартире. Долго слушает сказку, спать, кажется, не собирается. Мы с Ваней по очереди читаем третью книжку, сменяемся как одна команда, чтобы принять душ. Терпеливо проходим самый тяжелый родительский квест с постоянным попить, покушать и на горшок. Уговариваем Алису поспать, гладим намеренно, касаясь друг друга. В итоге дочь отключается прямо между нами. В одной руке она держит указательный палец отца, в другой вцепилась в мои волосы. Из такого захвата сразу и не вырвешься. Это не дочь, а самое настоящее противозачаточное средство. Ворчит Соболев. Я пытаюсь задержать дыхание, чтобы не разбудить Элли своим смехом. Спустя 15 минут мы наконец-то освобождаемся. Ваня бережно перекладывает дочь в детскую кроватку и, взяв меня за руку, выводит из спальни. Последнюю комнату заливает светом яркая луна. А еще здесь холодно, потому что я в растерянности забыла закрыть окно. Холодно и свежо. Это глубоко резонирует с тем, как в груди горячо и тесно. Ваня крепко обнимает. Тревога распускает замысловатые кружева по телу в виде мурашек. Я жмусь к мужу, для всех к бывшему. Жмусь, отчаянно прося тепла. Снова оглаживаю каменные плечи, отстраняюсь и заглядываю в лицо. Жаркие ладони греют мои щеки. Время останавливается. За стенкой спит наша дочь. И все. В целом мире больше нет людей. В голове кишат миллионы мыслей, опасные, я безжалостно откидываю, вспоминая наш первый раз. Прошло всего 2,5 года, а я вообще не узнаю в себе ту бесстрашную девочку, которая отправилась с подружками в салон нижнего белья и купила откровенный комплект, а потом вырядилась в него, чтобы предстать перед любимым парнем. После этого случился такой коннект, которого ни с кем больше не было, как бы я ни старалась. Правильно говорят, что тех, кого нам любить, первым выбирает тело. Только оно никогда не врет. Можно запудрить мозги, уговаривать себя влюбиться, но если тебе не хочется касаться, если кончики пальцев не горят острым нетерпением дотронуться, то это просто не твой мужчина. Увы, каким бы подходящим и правильным он ни был. Волнуешься? А надо. Сама труся сухую ладонь щекой. Его дыхание мятное, когда Ваня остается с Элли, он старается курить меньше. Вдруг захочешь сравнить? Говорит он напряженно. А вдруг ты захочешь? Бью колкостью в ответ. Соболев ругается сквозь зубы, резко склоняется и все еще, удерживая мое лицо, глубоко целует. Я закрываю глаза и гибну, падаю в бездну. Его губы жесткие и одновременно нежные. Как? Ну, как можно без них, если однажды попробовала? Отдаюсь ему без остатка, вся, со всей страстью и сомнениями, с любовью и когда-то с ненавистью, с болью и счастьем. Сильные руки кружат по моей спине, задирают майку, легко касаются кожи, сбиваются, тут же тянутся к волосам, чтобы распустить. Еще больше дрожу от предвкушения и волнения. Чувствую себя неуверенно, но Соболев напирает, как всегда. Берет инициативу в свои руки, избавляет от майки и поддевает резинку на шелковых шортах. Наклоняется, чтобы снять их. Попутно зацеловывает шею, грудь и живот. Я, уперевшись в твердые, как кусок металла, плечи, поднимаю поочередно ноги. Ваня ласкает мои бедра, обжигает ртом тело, поднимается, снова смотрит. Его глаза в ярком свете луны кажутся по-хорошему дикими. Они заставляют почувствовать себя желанной и поверить. И все. Вселенский взрыв. Похоть захватывает. Нас ведет. Друг от друга. Снова. От впечатлений, которые обрушиваются на голову даже в холодной комнате, кажется жарко. Когда-то секс был, по сути, единственным, что нас связывало. Сейчас же мы узнаем друг друга вновь. Это странно. Хочу тебя пиздец как. Хрипит Ваня, снова накрывая мой рот губами. Коротко целует, расставляет отметины. Можно, Тай? Я смеюсь. Глаза от счастья зажмуриваю. Теперь, когда я без одежды, ты решил спросить? Не хочу, чтобы ты посчитала меня невоспитанным. Ты невоспитанный, Соболев. Закатываю глаза. И вечно делающий все по-своему. Эх, хотел прикинуться порядочным. Ваня всего на секунду отстраняется и резко подхватывает меня на руки. Я взвизгиваю как можно тише, чтобы Алиса не проснулась. Придется соответствовать твоим представлениям обо мне. Холодно. Недовольно шепчу, когда спина касается прохладной простыни. Блин, сейчас согрею. Потерпи чуток. Быстрее, пожалуйста. Ваня расстегивает ремень на брюках и стягивает их вместе с бельем. Я любуюсь сильным телом в лунном свете. Широкие плечи, отливающие бронзой, резко контрастируют с узкой талией и стройными бедрами. Напряженный, твердый член дополняет эту идеальную картину. Если существует оргазм глаз, то он только что случился со мной. Кому тут холодно? Спрашивает Ваня, опускаясь сверху. Воздуха становится мало, я захлебываюсь эмоциями и запахами, ощущением прикосновения кожи и наших душ. Мне. Жалобно стану, обнимаю Соболева руками и ногами. Давно забытое чувство рождается снова. Чувство, когда тобой обладает любимый мужчина, ни с чем не сравнится. Сейчас нас связывает намного больше. Наша дочь, наша общая боль и расставание, и, конечно, надежда, которую мы даем друг другу. Хочу тебя поласкать. Потерпишь еще, малышка? Хрипло спрашивает Ваня. Да. Он касается дыханием шеи, очерчивает ключицу и опускается к груди. Осторожно мучает сосок зубами, облизывает его, пока ладонью ласкает второй. Я откидываюсь на подушку и с трудом сглатываю слюну. Настойчивые губы снижаются, хаотично разбрасывают поцелуи на животе. В душе трепет и жар, экстаз полный. Я вдруг смущаюсь, запустив пальцы в короткие волосы. Пытаюсь отдалиться. Что такое? Удивляется Ваня, поднимая лицо. Я поправилась. Ни капельки. Врешь, ты никак порядочный. Неловко смеюсь. Ему так нравилась моя талия в прошлом, он постоянно делал на этом акцент. Я запомнила, теперь вот беспокоюсь. Ну ты чего? Ваня тяжело дышит. Я тебя люблю любую. Черт, звучит не очень впечатляюще. В шутку дуюсь. Да блин, есть вообще правильные ответы на твои вопросы, женщина? Рычит он, теперь покусывая тонкую кожу внизу живота. Все у тебя отлично, ты не поменялась, поверь. Все как в мечтах, только круче в 10 000 раз. Он пошире разводит мои ноги и касается языком клитора. Сначала коротко, затем чуть дольше. По телу расходятся микротоки. Они проносятся по венам до самого сердца и ударяют в мозг. Ваня, забывая обо всем. Не поменялась, все такая же вкусная. Порочно замечает Ваня, добавляя пальцы. Продолжает ласкать и мучить. Я чувствую, как по мере приближения оргазма увлажняюсь и обессиленно закидываю руки на голову. Тело превращается в один хлипкий сгусток из наслаждения. Отпускает последнюю неловкость и стеснение. В ушах шум, полная раскоординация. Блин, всхлипываю. Внизу живота предчувствую долгожданный оргазм. Тело вибрирует высокой тональностью. Бедра раскрываются шире, губы беспощадно искусаны. Выгибаюсь под мощным напором настойчивого рта и сладко кончаю. Мир расцветает яркими красками. Я счастлива до жути. Ваня, не дожидаясь, пока меня отпустит, поднимается и заменяет пальцы на член, продлевая мой оргазм. Привстав, обнимаю крепкую шею и упрямо тяну на себя. Хочу чувствовать вес его тела. Хочу быть под ним, за ним, с ним. Хочу быть его. По-настоящему Соболевой. Снова. К черту всех, я готова. Соболев нависает, входит на всю длину, резко толкается. Заполняет меня. При этом целует жадно, гладит лицо и волосы, старается быть ласковым, мой десантник. Солоноватый вкус на его языке придает пикантности. Я расслабленно отвечаю, стану сдавлена. Безумие какое-то. После оргазма тело будто вареное. Ноги подрагивают. Но хочется еще и еще. Тоже жадной становлюсь. Ванечка. Шепчу ему в губы. «Только не в меня, хорошо? Я не готова». «Как скажешь, конечно». Он отстраняется, сосредоточенно кивает и увеличивает темп. Все меняется. От былой нежности не остается и следа. Сильные руки обхватывают талию и фиксируют распластанное на постели тело. Звуки нашего дыхания и редкие вскрики наполняют комнату. Мой второй оргазм обрушивается совершенно неожиданно. Он рождается из головы, потому что мне безумно нравится, как смотрится сплетение наших тел в полумраке. Ваня, сжав зубы, выходит из меня, обхватывает член ладонью и долго кончает на живот. А потом опускается сверху и замирает. На эмоциях оглаживаю рельефную спину и слышу, как трогательно звучат его признания. «Я тебя люблю, Тая. Так боялся, что этого никогда не случится. Просто думать об этом не хотел. Я упрямо молчу, сердце щемит, но, кажется, мой ответ ему и не нужен.